Глава девятая. Третье падение мистера Квестинга. Минуты две они оставались одни, потом окрестности превратились в пандемониум. Здесь место сборища злых духов, царство сатаны. Захлопали двери, послышались тревожные выкрики и причитания. Кто-то, голос походил на миссис Т. Папу, затянул протяжную молитвенную песню. — Что это за кошмарный крик был? — спросила миссис Клэр. Не решаясь предположить самое страшное, они начали высказывать самые несуразные догадки. Дети решили их попугать. Кто-то повторил предсмертный крик девушки, исполнявшей песню смерти. Последнее предположение исходило от Дайкона, а еще не успев его договорить, молодой человек почувствовал себя полным идиотом. — Посидите, пожалуйста, в машине, — попросил он, — я быстро сбегаю и все выясню. Между тем, открытая площадка у входа в клуб быстро заполнялась народом. Повсюду скользили бесформенные тени, громко заплакала женщина, к ней присоединились другие. — Ауэ, ауэ, таукирие! Затем послышался властный голос Руа, и причитания прекратились. «Барбара, сядьте в машину», — произнес Дайкон. «Вам нельзя идти в одиночку. В машине есть фонарик. Он сзади, за вами. Миссис Клэр, дайте мне его, пожалуйста». Миссис Клэр нащупала фонарик и протянула Дайкону. «Я не пущу вас одного», — решительно сказала Барбара. «Я иду с вами. Останьтесь здесь. Прошу вас». Думаю, что ничего не случилось, я только разведаю и вернусь. — Да, не ходи туда, дочка, — поддержал его миссис Клэр. — Только держитесь белых флажков, мистер Белл. — Мистер Текаху, в чем там дело? — крикнул в темноту Дайкон. — Кто это? В голосе старого Руа слышались удивленные нотки. — Не знаю, я ничего не видел. Кто-то закричал. — А где вы? Миссис Клэр высунула голову из машины и громко отзвалась. — Мы здесь, Руа? Дайкон включил фонарик, крикнул, что идет к источникам, и пустился в дорогу. Селение было со всех сторон окружено изгородью из ветвей мануки. Прямой путь к источникам лежал через проход в изгороди, поэтому блуждать Дайкону не пришлось. Знакомое хлюпанье раздавалось все ближе и ближе. Серный запах тоже усилился. Впереди смутно замаячили клубы пар. Выбравшись на тропинку, Дайкон поводил вокруг фонариком, высматривая белые флажки, потом смело зашагал вдоль размеченного маршрута. Почва под ногами стала податливой, порой ощутимо содрогаясь. Совсем рядом вовсю трудился термальный источник размером со сковородку, слева тоже что-то шипело. Дайкону стало заметно не по себе. Вдруг из темноты вынырнула неясная тень, и он вздрогнул. Приглядевшись, он узнал мистера Септимуса Фолса. — Ах, это вы! — с облегчением сказал он. — Что вы тут делаете? — Я собирался задать вам тот же самый вопрос, мистер Белл. Я думал, вы давно укатили на курорт. Мы услышали чей-то крик, и я решил выяснить, в чем дело. — Крик? — переспросил мистер Фолс. — Да, и похоже, что отсюда что-нибудь случилось. — Я ничего не видел. — Но вы слышали крик? — Да, только глухой мог не услышать его. — А что вы здесь делаете? — подозрительно осведомился Дайкон. — Ищу полковника Клэра. — А где он? — Я ведь вам сказал, что никого не видел. Надеюсь, он поднялся на холм и направился прямиком домой. Дайкон кинул взгляд на холм, который отделял их от курорта. — Вы надеетесь? — подчеркнул он. — У вас крепкие нервы? — спросил вдруг мистер Фолс. И сам же ответил. — По-моему, да. — Господи, а почему вы спрашиваете? — Взгляните сюда. Дайкон приблизился к своему собеседнику, который тотчас же развернулся и зашагал вперед к подножию холма. Бульканье раздавалось здесь громче. Внезапно Фолс приостановился и, дождавшись Дайкона, взял его за локоть. Хватка у него была железная. Молодой человек увидел, что они находятся на развилке тропинок, помеченных красными и белыми флажками. Здесь они стояли вдвоем с Гаунтом в тот памятный вечер, когда впервые увидели Таупо-Тапу. «Отправляясь на поиски полковника Клэра», — заговорил мистер Фолс. «Я чуть постоял в проеме изгороди, привыкая к темноте, когда вдруг заметил человеческий силуэт на фоне неба. Потом незнакомец зажег фонарик, а стоял он возле иссякшего гейзера, мимо которого вы только что прошли. Я уж собирался его было кликнуть, когда заметил, что надет в пальто. Тогда я сообразил, что это не полковник Клэр, и не стал его тревожить». Я еще немного поискал полковника в селении, но, не найдя, решил, что он все-таки ушел домой пешком и снова направился сюда. Постоял потом, набил трубку и уже хотел раскурить ее, когда послышался этот жуткий крик. Мистер Фолс замолчал. — Может, дальше и не рассказывать, — подумал Дайкон. — Уже и так ясно, куда он клонит. — Я побежал по этой тропинке, — продолжил мистер Фолс, — пока не достиг вершины холма. Там никого не было. Я сбежал по дальнему склону и покричал, но никто не отозвался. Он снова умолк. Дайкон произнес. А я не слышал никаких криков. Нас разделял высокий холм. Спокойно пояснил мистер Фолс. Я повернул назад и вдруг вспомнил, как, пробегая по тропе, заметил какую-то неровность. В первую минуту я не придал этому должного значения. Вот я и вернулся. Посмотрите, вон в том месте склон круто обрывается над самым грязевым озером. Таупо-Тапу, так, кажется, его здесь называют. Тропа тянется вдоль самого обрыва, а здесь с ней случилось вот что. Взгляните. Он посветил фонариком, мощный луч которого выхватил из темноты склон обрыва. Дайкон сразу увидел, что посреди тропы зияет глубокая свежая рытвина, во рту у него пересохло. — Когда это случилось? — проблеял он. — Разумеется, я посмотрел вниз. Признаюсь честно, я ожидал увидеть нечто страшное, но там не оказалось ничего, ровным счетом ничего, понимаете? — Да, но пустота. Одни кольца, да еще эти пузыри. Поднимались и лопались без конца. Грязь выглядит ночью какой-то матовой. Тогда я прошел по тропе почти до самого курорта, но так никого и не встретил. Решил вернуться сюда и наткнулся на вас. Как бы невзначай, Фолс посветил прямо в лицо Дайкону. Куда бы молодой человек ни отворачивался, слепящий луч преследовал его. Наконец Дайкон зажмурился и произнес внезапно осипшим голосом. — Я поднимусь на холм и посмотрю. — Я бы вам не советовал, — произнес мистер Фолс. — Почему? — Лучше туда не ходить. — Все равно мы бессильны что-либо предпринять. — Но ведь вы там уже побывали? Я старался по возможности ничего не трогать. Поверьте, нам тут и правда нечего делать. — Ерунда какая-то! — воскликнул Дайкон. — Эта тропа могла обвалиться когда угодно, неделю назад, например. — Вы забыли, что мы прошли здесь, когда торопились на концерт? Тогда все было в порядке. — Может, если вы такой умный, то скажете, как нам быть дальше? — ядовито спросил Дайкон. — Впрочем, извините, должно быть, вы и в самом деле правы. И все-таки что нам делать? — Узнать. Кто из наших знакомых был сегодня в пальто? — Вы хотите сказать? — Да, вы правы. Поспешим же домой, бога ради. — Разумеется, — закивал мистер Фолс, хотя, на мой взгляд, нести, сломя голову, вовсе ни к чему. Насколько я помню, в пальто на концерт пришел только один человек — мистер Квестинг. Дайкон и мистер Фолс уговорили, что не станут пока посвящать миссис Клэр и Барбару в свои подозрения. Однако поездка домой была омрачена бесконечными и самыми дикими разглагольствованиями миссис Клэр по поводу крика в ночи. Чего только не напридумывала эта славная женщина. По ее мнению, эти дурашки маори так любят глупые розыгрыши, что могли таким образом просто попугать нас в благодарность за прекрасный вечер. А вот Барбара напротив, всю дорогу молчала, словно воды в рот набрала. Мне кажется, целая вечность прошла с тех пор, как я поцеловал ее, — подумал Дайкон. С другой стороны, он был уверен, что необычайная молчаливость девушки объясняется вовсе не его поцелуем. Она догадывается о том, что случилось, — подумал он и был несказанно рад, услышав слова миссис Клэр, собиравшаяся после столь утомительного вечера сразу лечь спать. По возвращении на курорт Дайкон высадил пассажиров и отвел машину в гараж. Вернувшись к дому, он застал на веранде мистера Фолса. Оба согласились, что надлежит известить о случившемся доктора Акрингтона. И только тут Дайкон вспомнил, что все обитатели Вайататапу уходили с концерта поодиночке. Возмутительное поведение мистера Квестинга, бешенство Гаунта, загадочное бегство полковника — все это при данных обстоятельствах представилось в совершенно ином свете. На мгновение Дайкона охватил безотчетный страх, и ему стало окончательно не по себе, когда, приближаясь к столовой, он услышал свирепый голос Гаунта. — Любой подтвердит, что я на редкость спокойный и сдержанный человек. Но если вывести меня из себя, я просто сатанею, он у меня попляшет. Отдаете ли вы себе отчет, скажу я этому прохвосту, что я отказался от публичного выступления перед членами королевской фамилии, что я... Дайкон и мистер Фолс вошли в столовую. Гаун сидел на столе, одна рука его была театрально воздета в воздух, глаза метали молнии. Дайкон отметил про себя, что худший уже позади. Мелодраматическая поза и сверкающий взгляд — все это были уже лишь отголоски бушующей ярости. Свидетельством тому служила и стоявшая рядом с актером бутылка виски, из которой он, судя по уровню жидкости, щедро угощал доктора Акрингтона и полковника Клэра. Полковник сидел на стуле, держа в руке стакан с желтоватым напитком. Волосы его были взъерошены, рот полуоткрыт. Доктор Акрингтон, хмуро кивая, внимал тираде актера. — Заходите, Фолс! — широким жестом пригласил Гаунт. — Выпейте с нами! Я вот как раз говорил им! Он запнулся и воззрился на своего секретаря. — Что-то стряслось, дружище? Все уставились на Дайкона. Кто только успел испуганно подумать, должно быть, вид у меня совсем больной, и присел за свободный стол. Тем временем мистер Фолс слово в слово повторил рассказ о вечерней прогулке и своем неприятном открытии. Слушали его в гробовой тишине. А потом доктор Акрингтон проскрежетал внезапно изменившимся голосом. — Кто знает, может, он давно уж вернулся, вы не заглядывали к нему? — Давайте посмотрим, — кивнул Фолс. — Вы нас проводите, Белл? Дайкон провел их через всю веранду к комнате мистера Квестинга. Серый с отливом дорогой шерстяной костюм красовался на спинке стула, знакомые галстуки свешивались с зеркала, а на разобранной постели валялась яркая пижама с безвкусным крикливым узором. Комната насквозь пропахла бриолином, которым мистер Квестинг постоянно смазывал волосы. Дайкон закрыл дверь и с неторопливостью, поразившей его самого, приступил к последовательному осмотру других помещений, где мог бы скрываться мистер Квестинг. Проходя мимо клетушки Саймона, из которой слышались звуки морзянки, Дайкон заметил там и Смита. Возвратившись на веранду, Дайкон столкнулся с Колли, который нес только что отутюженный костюм Гаунта. Когда Дайкон вошел в столовую и сел за столик, никто даже не спросил, нашел ли он Квестинга. Молчание внезапно нарушил полковник. — Не понимаю, как это могло случиться, — сказал он. Наиболее вероятно, что он подошел слишком близко к краю обрыва, а тропинка обвалилась, — сдержанным тоном произнес мистер Фолс. — Да, и новые предположить нельзя, — отрывисто произнес доктор Акрингтон. — Вы так считаете? — вежливо поинтересовался мистер Фолс. — Что ж, возможно, вы правы. — А нельзя ли, — спросил внезапно Дайкон, — свернуть с тропинки и вернуться с каким-то кружным путем? — «Точно!» — с почти детской восторженностью выкрикнул полковник Лэр. «И почему это никому не пришло в голову?» «По-моему, это исключено», — поморщился доктор Акрингтон. «Впрочем, давайте спросим Саймона или Смита. Они должны знать. Кстати, где они?» «Дайкон их найдет», — произнес Гаунт. «Господи, просто не верится. Это слишком ужасно, чудовищно. Я не могу в это поверить». «А придется, — зловеще подумал Дайкон, отправляясь за Саймоном. Он прервал Саймона почти на полуслове. Парень с горячностью доказывал Смиту, что в Новой Зеландии окопались фашистские прихвостни. Дайкону вдруг подумалось, что, останься Квестинг в живых, он предпочел бы расстрел гибели в Туапо-Тапу. Молодой человек коротко обрисовал Саймону случившееся, но был неприятно поражен тем, как тот воспринял его рассказ. «Подох, значит!» — со злостью процедил Саймон. «Теперь уж точно мне никто не поверит. Вот гад ползучий!» «О мертвых так не говорят!» — укоризненно произнес Смит. «Постадеялся бы!» Он поежился и вдруг громко рыгнул, так что в ноздри Дайкону шибанул густой перегарный дух. «Жуткая смерть!» — покачал головой Смит. — Прямо мурашки по спине ползут. Он еще раз рыгнул и поспешил извиниться. Приняли с парнями по паре кружек. Дайкон брезгливо передал, что их обоих ждут в столовой, и поспешно вышел. Саймон догнал его уже на полпути. — От Берта толку мало, — пояснил он. — Он опять набрался. Оно и видно. — Точно, толку от меня мало, — пробасил сзади Смит. — Но я пойду. В ответ на вопрос доктора Акрингтона, возможно ли вернуться в поселение Маори, сойдя с огороженной флажками тропинки, оба в один голос сказали, что это совершенно исключено. — Даже Маори, — проговорил Смит, алчно пожирая глазами недопитые виски в бутылке, — не рискуют сходить с тропы. Саймон был более категоричен. — Выбросите мысли из головы, — сказал он, — это абсолютно невозможно. Гаун театрально вскинул ладонь глазам. — Это видение будет преследовать меня всю оставшуюся жизнь, — провозгласил он. — Оно навсегда врезалось в мою память. — Чушь собачья! — громко произнес доктор Акрингтон. Гаун кетко усмехнулся. — Возможно, только я это так воспринимаю, — трагическим тоном пояснил он. — Знаете что? — неожиданно заявил полковник. — А я, пожалуй, пойду спать. Ты не против, Джеймс? Мутит меня что-то. — Господи, Эдвард, ты, по-моему, в конец опупел. Даже не верится, что ты когда-то командовал полком. Неужели ты тогда мог в самый ответственный миг под угрозой атаки туземных повстанцев заявить своим людям, что тебя мутит, и ты идешь спать? — У нас же нет туземных повстанцев, — вяло возразил полковник. — Наши аборигены только концерты устраивают. — Ты нарочно извращаешь смысл моих слов. Угроза и в самом деле велика. — Господи, Джеймс, — перебил его полковник, — но ведь нам ровным счетом ничто не угрожает. Ну, свалился Крестин в кипящую грязь. Упокой, Господи, его душу. Ведь мы все равно ему ничем теперь не поможем. Если же он туда не свалился, тогда и вовсе волноваться не из-за чего. О, Боже! Неужели ты в самом деле не понимаешь, какая огромная ответственность лежит сейчас на нас всех? Что ты имеешь в виду, черт побери? Излишне громко спросил полковник Клэр. Доктор Акрингтон воздел руки вверх. — Если это кошмарное событие впрямь произошло, если, подчеркиваю, то мы непременно должны как можно скорее известить полицию. — Валяй, Джеймс, — махнул рукой полковник, — извещай. — Я не возражаю. Пусть Фолс им все расскажет. Это ведь случилось почти у него на глазах, верно? Он выжидательно посмотрел на мистера Фолса. — Если на то пошло, то я... — Был не так уж и близко, — ответил тот. — Но вы правы, сэр, мне и вправду следует известить полицию. Собственно говоря, я уже это сделал, — добавил он, чуть помолчав, — пока Белл отгонял машину. Все вытаращились на него. — Я решил, — скромно добавил Фолс, — исполнить свой гражданский долг. Дайкон ожидал, что доктор Акрингтон взорвется, Однако тот, против ожидания, отнесся к сообщению мистера Фолса вполне спокойно, исчерпав, должно быть, весь свой гнев на незадачливом шурине. «Возможно ли, — спросил он мистера Фолса, — что этот бедолага вернулся сюда, а потом отправился еще куда-нибудь?» Доктор Акрингтон метнул суровый взгляд на своего племянника. «Это ведь было бы вполне в его духе». «Его машина стоит в гараже», — заметил Саймон. «Он мог уйти пешком». «Боюсь, что это нереально», — твердо сказал мистер Фолс. «Возвращайся он по тропе, мы бы с ним никак не разминулись». «Да и крик этот ужасный», — напомнил Дайкон. «Совершенно верно. Тем не менее, я считаю, что мы должны организовать поиски. Собственно говоря, в полиции тоже так считают, только одно условие — никто не должен приближаться к Таупо-Тапу». «Это еще почему?» — взвился Саймон. «Потому что полицейские хотят внимательно осмотреть место происшествия». «Вы говорите таким тоном, будто его убили», — громко сказал Гаунт. Смит насмешливо фыркнул. «Нет, что вы!» — вежливо заверил его мистер Фолс. — Просто я предупреждаю вас о готовящемся дознании. — Какое еще дознание, когда нет трупа? — удивился Саймон. — Чушь собачья! — В самом деле? — вскинул брови мистер Фолс. — Впрочем, кто знает, что? — ехидно ощерился Саймон. — Ну? — Труп можно и обнаружить, или хотя бы его часть, — безмятежно заметил мистер Фолс. — Ой! «Что-то мне совсем плохо», — выдавил полковник, нелепыми прыжками устремляясь на веранду, где его жестоко вырвало. Образовали поисковый отряд. Полковник, придя в себя, поразил всех предложением немедленно отправиться к Маури и расспросить их о квестинге. «Если они сами пронюхают о случившемся, то, может быть, хуже...» «По опыту общения с этими людьми я давно знаю, что от них ничего нельзя утаить, а погиб бедняга как-никак на их земле. Словом, положение довольно щекотливое. Мне кажется, нужно как можно быстрее посоветоваться с Руа». «Господи, Эдвард, у тебя 7 пятниц на неделе», — проворчал доктор Акрингтон. «Пожалуйста, мы не против. Маури, похоже, тебя понимают. Нам же остается только позавидовать им». — Я пойду с тобой, папа, — вызвался Саймон. — Нет, спасибо, Сим, — покачал головой полковник. — Помоги лучше с розысками. — Ты хорошо знаешь местность и проследи, чтобы никто не свалился в гейзер или еще куда-нибудь. Полковник перевел взгляд на мистера Фолса. — Я не все понял, — сказал он. — Но, судя по вашим словам, Кристинг мертв. Как иначе объяснить этот крик? Словом, нужно... как следует осмотреть окрестности. Только прежде я, пожалуй, предупрежу Агнес. — Может быть, не стоит ее волновать? — Нет, уже пора, — покачал головой полковник и ушел. Поскольку мистер Фолс настаивал, что пользоваться тропой пока не следует, добраться до поселения Маури можно было только на машине, по шоссе. Решили, что полковник отправится туда на машине доктора Акрингтона, расскажет Маури о случившемся и попросит, чтобы те прочесали деревню и ее окрестности. Тем временем поисковая группа с курорта обследует горы, термальные источники и прилегающую местность. Дайкон нутром чувствовал, что никто не надеется найти Квестинга живым. Однако, несмотря на полную безнадежность и бессмысленность мероприятия, молодой человек обрадовался ему, как возможность хоть ненадолго отдалить неизбежные размышления об ужасной кончине Квестинга. Он поймал себя на том, что в течение последнего часа только и делает, что пытается отогнать прочь кошмарные видения, которые неизменно будоражили в его воображении воспоминания о жутком предсмертном крике в ночи. Доктору Акрингтону поручили обследовать садик за кухней и прилегающую к нему территорию. Дайкону достались горы, Смиту с Саймоном горячие источники и участок вокруг теплого озера. Мистер Фолс вызвался осмотреть тропу до ближайших подступов к Таупо-Тапу. Полковник предположил, что Квестинг может лежать где-нибудь со сломанной ногой, но в такую возможность мало кто поверил. Гаун заявил, что тоже готов примкнуть к отряду и пойти куда угодно, однако настолько потрясен случившимся, что был бы весьма признателен, если бы спасатели смогли обойтись без него. Спасатели единодушно согласились. Дайкона передернула. Уж слишком явно они, в особенности Саймон, подчеркивали никчемность актера. Саймон пригнулся к Смиту и пошептал ему на ухо, после чего Смит посмотрел на Гаунта и презрительно хмыкнул. С другой стороны, глядя на Гаунта, нетрудно было заметить, что актер и вправду не на шутку потрясен. Лицо его побелело и заострилось, морщины углубились, руки дрожали. Обогнув источники, Дайкон направился по тропе в горы. Зашла полная луна. В ее свете окрестности Ваэта-Тапу сделали совсем призрачными. Пар, повисший над источниками, складывался в самые дикие и причудливые фигуры. Таинственные тени метались по склонам гор, а подножие тонуло в дымке, которую бледными немощными пальцами прорезывали кусты мануки. Пробираясь мимо зарослей мануки, Дайкон заметил, что пахнут они приятно. В залитом лунным светом воздухе, казалось, скрывалась какая-то тайна. Возле живой изгороди Дайкона нагнал Саймон. — Стойте, я должен вам кое-что сказать, — произнес он. Особого желания слушать Саймона у Дайкона не было, но, тем не менее, он остановился. — Неужели мы и впрямь отпустим этого типа туда одного? — сверкая глазами, спросил Саймон. — Ты о ком? — устало, — переспросил Дайкон. — О Фолсе, о ком же еще? — Он совсем обнаглел, еще приказывать вздумал. — Да кто он такой? — Если я верно истолковал его фокусы с трубкой, то кот ему точно известен. — А раз так, значит, он был с Квистингом заодно. И уж слишком он якобы озабочен исчезновением своего приятеля. Словом, я считаю, мы должны следить за ним в оба. Но чего добивается Фолс, если он вражеский агент теперь после смерти Квестинга? — Не знаю, — сухо ответил Саймон, — но уверен, что он предатель. Да, но ведь именно он вызвал полицию. — Неужели? — Это, между прочим, еще бабушка надвое сказала. Телефон стоит у папы на столе, и столовой его не слышно. — Что ж, останови его, если ты так уверен. Он уже слинял, смылся, позабыв про свой радикулит. Может, его уже вылечили ваши чудодейственные источники? Попытался с тяжелым сердцем сострить Дайкон. Ладно, пусть я окажусь простофилей. Однако на вашем месте я бы посматривал за тропой. Мало ли что взбредет в голову нашему драгоценному мистеру Фолсу, если он окажется вблизи Таупо-Тапу. И почему он отправляется туда сам, а никого и близко не подпускает? Ясно, что здесь дело нечисто. Может, он боится, что Квестинг обронил там какую-нибудь улику, вот и хочет без помех разыскать ее. «Твои догадки звучат не слишком убедительно», — произнес Дайкон, — «но я буду держать ухо востро». Внезапно из облака пара материализовался довольно несимпатичный призрак. Смит. «Знаете, чего я накумекал?» — с места в карьер начал он. Дайкона передернуло. «Так вот», — продолжил Смит, — «это вмешательство слепой фортуны, наказание за его выходку на переезде». Хотя лично я предпочел бы погибнуть под колесами поезда, чем в Таупо-Тапу. Бррр, при одном воспоминании в дрожке дает. Слушайте, братцы, что толку его искать, если он уже целый час как сварился? Дайкон обругал Смита, со злостью изумивший его самого. — И нечего на меня орать, — с обидой огрызнулся Смит. — От фактов никуда не денешься. Нужно просто иметь мужество... правде в глаза смотреть. Вот так-то. Пошли, Сим. Он зашагал к озеру. — От него так и разит виски, — сказал Дайкон. — Может, не стоит ему в одиночку ходить? — Выживет, — ухмыльнулся Саймон. Ему не привыкать, тем более, что я за ним прослежу, а вы уж присмотрите за Фолсом. С минуту Дайкон стоял, провожая их взглядом, затем закурил и уже хотел было двинуться в путь, когда из темноты его окликнули. — Дайкон! Он обернулся и увидел Барбару, приближавшуюся со стороны дома в халатике из красной фланели и матерчатых тапочках. Дайкон поспешил ей навстречу. — Неужели я прощен? — воскликнул он, разом позабыв обо всех неприятностях. — Вы назвали меня по имени и извините меня, Барбара. — Ах, вот вы о чем! — спохватилась девушка. — Я сама вела себя глупо. Просто прежде со мной никогда такого не случалось. Чуть помолчав, она вдруг изрекла, словно повторяя чью-то мудрую мысль. — В таких случаях всегда виновата женщина, глупышка! — ласково произнес Дайкон. — Я не о том хотела с вами поговорить. Я хотела узнать, что случилось. — Разве ваш отец... Он разговаривает с мамой. Но по его голосу я поняла, что речь идет о чем-то ужасном. Они никогда мне ничего не говорят, но я должна знать. И почему вы здесь? Дядя Джеймс куда-то укатил на машине, а Саймон ушел вместе со Смитом. Он мне даже не ответил, когда я спросила, только зыркнул глазом и вышел, хлопнув дверью. Это имеет какое-то отношение к тому, что мы слышали, да? Прошу вас, ответьте мне, умоляю. Возможно, произошел несчастный случай, — ответил ей Дайкон, помявшись. С кем? С Квестингом. Мы еще точно не знаем. Может, он просто заблудился или ногу вывихнул. Вы, по-моему, сами в это не верите, — твердо заявила Барбара. Вскинув руку, она указала на горы. Думаете, это там, да? Да? Дайкон обнял ее за плечи. — Я не хочу вас напрасно пугать. Зачем зря нагонять страх, если Квестинг сидит где-нибудь, чертыхаясь и потирая вывихнутую лодыжку? Может, его пригласил ужинать мэр? Он ведь, кажется, души в мэрах не чает. — А кто ж тогда кричал? — Чайки, — сказал Дайкон, — или баньши, дух погибшей девушки. Мифологическое существо в облике женщины из ирландского и шотландского фольклора, которое, оплакивая чью-то смерть, издает душераздирающие вопли. Встреча с баньши предвещает близкую смерть. — Ступайте домой, — сказал Дайкон, — и выпейте чаю или ложитесь спать. И если вы не хотите, чтобы я снова вас поцеловал, не нужно смотреть на меня такими глазами. Барбара потупилась. — И не стоит разгуливать по ночам в халате, — сурово добавил Дайкон, улыбаясь уголком рта. — Спокойной ночи. Он проводил Барбару взглядом, вздохнул и направился в горы. Поначалу Дайкон решил подняться как можно выше, чтобы как следует рассмотреть не только источники, но и окрестности. В ярком лунном свете любое движение бросается в глаза. Вскоре он разыскал тропинку, по которой поднимался старый Руа, и восхождение сразу стало заметно проще. К своему стыду Дайкон никак не мог заставить себя выкрикивать имя Квестинга. Это казалось ему одновременно глупым и кощунственным. Наконец Дайкон вскарабкался на вершину, с которой весь Ваэ-Ататапу лежал внизу, как на ладони. Зрелище казалось нереальным и напоминала фотографию, снятую в инфракрасных лучах. — Как на Луне, — подумал Дайкон. Территория курорта оказалась куда обширнее, чем он предполагал. Повсюду были разбросаны грязевые озерца и термальные источники, в отдалении били гейзеры. — Настоящий затерянный мир, — подумал Дайкон. Ему стало ясно, что недвижно лежащего в тени человека рассмотреть при лунном свете немыслимо. Следовательно, совершать восхождение не имело смысла. Уже опускаясь в обратный путь, Дайкон вдруг уловил краем глаза какое-то движение. На мгновение у него остановилось сердце. Однако уже в следующий миг молодой человек узнал мистера Септимуса Фолса. Он неспешно брел по огороженной белыми флажками тропе. Шел он, скрючившись в три погибели, то ли от боли в пояснице, то ли от того, что что-то высматривал. И вдруг Дайкон с интересом заметил, что передвигается мистер Фолс весьма странно. Еле ползет в тени и быстрехонько перебегает, попадая в полосу лунного света. До холма, возвышавшегося над Таупо-Тапу, был уже рукой подать. Мистер Фолс вплотную приблизился к очерченной им самим границе. «Сейчас он остановится и повернет назад», — подумал Дайкон. В эту минуту луна скрылась за тучей, и Дайкон очутился в кромешной тьме. Налетел ветер, крепчавший с каждой секундой. Дайкон вытащил фонарик, но, побоявшись выдать свое присутствие, решил дождаться, пока выползет из плена луна. Ждать пришлось не слишком долго, не больше минуты. Дайкону внезапно показалось, что стало светло, как днем. Во всяком случае, горы, потухшие вулканы, озерца и источники были видны совершенно отчетливо. Дайкон различал даже белые флажки, а мистер Фолс пропал. Стоит ли расстраиваться из-за гибели человека, который почти наверняка был вражеским агентом, вдруг подумал Дайкон. Мне и дела до него нет, а вот мистера Фолса нужно дождаться. Он ждал и ждал, слышал даже, как тикают часы на руке. Вдалеке заухала ночная птица. По селению Маори двигался неясный огонек. Полковник Клэр, наверное, подумал Дайкон. Вскоре там вспыхнули еще два или три огонька. Откуда-то снизу донесся голос Смита, и они перекликались с Саймоном. Долгая вереница туч проползла вперед, очистив лунную поверхность, однако Фолс так и не появился, словно в воду канул. — Хватит с меня, — подумал Дайкон. Он начал спускаться, но не сделал и трех шагов, как заметил яркую вспышку света над Таупо-Тапу. Огонек тут же погас, но не настолько быстро, чтобы помешать Дайкону заметить склонившуюся над кипящим озером тень. Вскоре за холмом появилось слабое свечение, похожее на отраженный свет. — Черт бы побрал этого субъекта! — подумал Дайкон. — Просочился все-таки в запретное место. Охваченный гневом, Дайкон с трудом удержался, чтобы, очертя голову, не броситься к Таупо-Тапу и застигнуть Фолса врасплох на месте преступления. Собственно говоря, он даже и бросился, но тут же споткнулся и с размаху угрохнулся на землю. Поднявшись и убедившись, что ничего не сломано, Дайкон отыскал фонарик, успевший откатиться на несколько шагов, и вдруг до его ушей донесся задорный свист. Мистер Фолс, безмятежно посвистывая, возвращался по тропинке. Он уже успел обогнуть подножие холма, прежде чем Дайкон, цедя сквозь зубы проклятия, добрался до середины спуска. Перестав свистеть, Фолс приятным баритоном затянул песню, начинавшуюся со слов «Не бойся палящего солнца, тебя не жарит оно». Несколько раз споткнувшись и прибольно ударив лодыжку, Дайкон завершил спуск со всей осторожностью, и пыл его изрядно поугас. Он уже дал себе зарок, что сразу наскакивать на Фолса не станет. Приостановившись перевести дух, Дайкон закурил и попытался собраться с мыслями. Квестинг частенько посещал Пикранги, а Маори считали, что он рыщет там в поисках их реликвий. Смит, попытавшийся следить за Квестингом, едва не расстался с жизнью под колесами поезда и остался в убеждении, что Квестинг подставил его нарочно. С другой стороны, Квестинг предложил оставить Смита на курорте и даже положил ему приличное жалование. Это, правда, больше походило на подкуп. Саймон и доктор Акрингтон были убеждены, что Квестинг лазает на пик, чтобы посылать сигналы. Это предположение подтверждали и наблюдения Саймона в ночь накануне затопления корабля. Квестинг каким-то образом ухитрился прибрать к рукам Ваататапу. Однако в решающую минуту на курорте появился Септимус Фолс, и сразу втерся ко всем в доверие. С доктором Акрингтоном он обсуждал проблемы сравнительной анатомии, с мистером Гаунтом беседовал о театре. Если верить Саймону, выстукивал тот же код, которым пользовался Квестинг. Может быть, он таким образом подавал Квестингу знак, что работает с ним в одной связке. И почему Фолс не допускал никого к Таупо-Тапу? Боялся, что Квестинг оставил там улики? Но что? Документы? Какой-то важный предмет? Дайкон решил, что должен сразу по возвращении поделиться своими наблюдениями с доктором Акрингтоном. «А вот Саймону я ничего не скажу», — подумал он. «Парень и без того настолько зациклился на Фолсе, что, услышав мои подозрения, неизбежно выдаст себя». «А как быть с Гаунтом?» Поначалу Дайкон решил, что ничего тому не расскажет. Почему, Дайкон и сам не знал. Однако чутье подсказывало ему, что слабая нервная система Гаунта может еще больше расшататься от подобных известий. И тем не менее, шагая по тропинке, Дайкон ощущал нарастающую тревогу. Домой он вернулся в конец подавленный и уставший. В столовой было темно, а вот из-за краешка шторы в кабинете полковника пробивался свет. По небрежности или по рассеянности полковник не соблюдал должной светомаскировки. Услышав голоса, он разобрал голос полковника и, как ему показалось, доктора Акрингтона. Дайкон постучал в дверь. — Да, кто там? Заходите, — позвал полковник Клар. Сидя рядышком, словно заговорщики, оба почтенных джентльмена казались встревоженными. Вспомнив, как показалось Дайкону, былое молодечество, полковник вскинул голову и спросил, — Ну что, Белл, пришли с докладом? Очень хорошо, выкладывайте, что там у вас. Переминаясь с ноги на ногу и краснея, как молоденький адъютант, Дайкон сбивчиво изложил свои наблюдения. Полковник Клэр, как обычно, слушал, вытаращив глаза и приоткрыв рот. Доктор Акрингтон ерзал в кресле и казался до крайности озабоченным. Когда Дайкон закончил рассказывать, воцарилось продолжительное молчание, в немалой степени поразившее молодого человека. По меньшей мере, со стороны доктора Акрингтона он ожидал жестокого разноса. Выждав с минуту, Дайкон закончил. — Вот я и решил вернуться и сообщить вам об увиденном. — Вы правильно поступили, — закивал полковник. — Правильно, очень правильно. Спасибо, Белл. Нетерпеливым кивком он дал молодому человеку понять, что его не задерживают. — Как бы не так, — подумал Дайкон, а вслух произнес. — Откровенно говоря, вся эта история кажется мне чрезвычайно подозрительной. — Несомненно, — поспешил ответить доктор Акрингтон, — хотя лично мне кажется, Белл, что вы попали в просак, вас провели как мальчишку. — Но послушайте, — доктор Акрингтон успокаивающе поднял руку. — Мистер Фолс, — сказал он, — уже рассказал нам обо всем, чем он там занимался. На мой взгляд, он действовал вполне разумно и оправданно. — Точно, точно, — засуетился полковник, дергая себя за усы. Потом снова кивнул на дверь уже нетерпеливо. — Спасибо, Белл. — Нет, так дело не пойдет. — Это вам не армия, — подумал Дайкон. Словно не понимая, чего добивается полковник, он остался стоять. — Мне кажется, Эдвард, — произнес наконец доктор Акрингтон, — мы должны объяснить Беллу, что происходит. — Садитесь, Белл. Дайкон озадаченно присел. Ему вдруг показалось, что два пожилых джентльмена поменялись местами. Полковник Клэр приосанился, а в манерах доктора Акрингтона появилась непривычная мягкость. Кинув проницательный взгляд на Дайкона, доктор Акрингтон прокашлялся и заговорил. Фолс вовсе не хотел нарушать им же установленных запретов. Помните то место, где расходятся тропинки, ограниченные красными и белыми флажками? Так вот, Фолс дошел до первого красного флажка перед Таупа-Тапу, когда услышал какой-то подозрительный шум. Доктор Акрингтон вдруг запнулся и молчал так долго, что Дайкон был вынужден подсказать ему. — Какой шум, сэр? — спросил он. — Кто-то там бродил. — Неуверенно, — произнес доктор Акрингтон. — По другую сторону холма. Фолс решил совершенно справедливо, на мой взгляд, что должен попытаться установить личность этого неизвестного. Он тихонько поднялся на холм и осторожно заглянул вниз с обрыва. С внезапностью заставившей Дайкона вздрогнуть, полковник Клэр швырнул ему пачку сигарет. — К черту церемонии! — ни с того ни с сего брякнул полковник. Дайкон отказался от сигарет и полюбопытствовал, удалось ли Фолсу что-нибудь там обнаружить. — Ничего. Сердито ответил полковник, широко раскрыв глаза. — Ровным счетом ничего, ни черта. — Либо этот малый услышал шаги Фолса и затаился, — сказал доктор Акрингтон, — либо уже завершил свои дела и дал дёру. Как бы там ни было, но когда Фолс спустился и посветил фонарем, внизу уже никого не оказалось. Дайкон почувствовал, как его щеки запылали. — Я понимаю, сэр, — произнес он. — Должно быть, я и в самом деле ошибся. Однако у нас с Саймоном есть и другие причины подозревать мистера Фолса. Он умолк, готовый высечь себя за неосторожность. — Что вы сказали, молодой человек? — спросил доктор Акрингтон, нахмурившись. — И что это за причины, позвольте узнать? — Я думал, Саймон сказал вам. Саймон не удостоил меня такой чести, хотя я почти не сомневаюсь, что подозрения его, как всегда, беспочвенны, совершенно пустоголовая личность. — Боюсь, что на этот раз, сэр, все не так просто, — произнес Дайкон и рассказал про историю с трубкой. Слушали его с плохо скрываемым нетерпением. Более того, выслушав рассказ Дайкона, доктор Акрингтон моментально обрел прежнюю воинственность. — Черт бы! Побрал твоего дурацкого отпрыска, Эдвард! — взорвался он. — Мало того, что он вечно лезет не в свое дело, так еще и болтает об этом на каждом шагу. Причем исключительно там, где не надо. Он ведь отлично знает, что я подозревал Крестинга, но, несмотря на это, отправился его выслеживать, ни слова не сказав мне. И что теперь? — Корабль с бесценным грузом пущен ко дну. А вражеский агент утонул в кипящей грязи. Ну, попляшет у меня этот чертов молокосос, голову ему оторвать мало. Доктор Акрингтон вдруг перестал бушевать и, метнув на Дайкона уничтожающий взгляд, проревел. — Может, хотя бы вы, его сообщник, соблаговорите объяснить мне, почему он так себя ведет? Дайкон растерялся. Его загнали в тупик. Конечно, обет молчания он не давал, но, тем не менее, выдавать Саймона не собирался. Чуть поколебавшись, он промямлил, что Саймон, мол, и сам хотел идти в полицию. Его заявление произвело эффект разорвавшейся бомбы. Взревев, как раненый бык, доктор Акрингтон набросился на него с таким потоком обвинений, что даже полковник не выдержал. Кусая усы, он сначала извинился перед Шуриным за сына, а потом попытался успокоить вконец расстроенного Дайкона. Вдруг доктор Акрингтон успокоился и, как ни в чем не бывало, спросил. — Что вы там плели про эти сигналы? Вы можете их продемонстрировать? По счастью, Дайкон помнил условный стук и воспроизвел его. — Чепуха! Уныло отмахнулся полковник. «Если это азбука Морзе, то смысла никакого нет. Четыре буквы «Т», потом пять «С», снова «Т», единица и «С» — чушь собачья». «А вот я, дорогой мой Эдвард, ни на секунду не усомнился в важности сигнала, который перехватил твой сынок», — сказал доктор Акрингтон. «Не думаешь же ты...» что Квестинг стал бы прямым текстом передавать шифровку на вражеский рейдер. «Корабль выходит завтра вечером. Просьба затопить целую Квестинг». Он отрывисто хохотнул. А вот история с Фолсом и трубкой кажется мне откровенным бредом. У него просто привычка такая. Я за ним наблюдал. Он постоянно ковыряется своей трубкой. Кстати говоря, мистер Белл, как вам удается различать короткий и длинный сток? А? Ха-ха-ха! Дайком призадумался. Может быть, по промежутку между стуками, робко предположил он. Ну да. Не думаю, что у Саймона такой тонкий слух. В таком случае буквы «Т» звучали бы в точности как «О» или «М», — сказал полковник. «Боже, какую галиматью мне приходится слушать!» — пожаловался доктор Акрингтон. «Просто уши вянут». «А я и не говорил, что понимаю морзянку», — огрызнулся Дайкон. «Мой вам совет, молодой человек», — назидательно произнес доктор Акрингтон. «Отцепитесь от мистера Фолса и выбросьте из головы его трубку. Он уважаемый человек и не последний профан в сравнительной анатомии, между прочим. Могу добавить, что у нас с ним обнаружились общие друзья, весьма почтенные и уважаемые люди». «В самом деле, сэр», — с притворным смирением произнес Дайкон, «тогда он, безусловно, вне подозрений». Доктор Акрингтон метнул на Дайкона строгий взгляд, но, должно быть, решил, что молодой человек не издевается. «Я считаю», — заключил он, — «что Фолс вел себя безукоризненно. Что же касается Саймона, то с ним я сегодня же поговорю. Нельзя, чтобы он трепался о своих нелепых подозрениях направо и налево». «Это точно», — закивал полковник, — «мы оба с ним поговорим». А возле Тао-По-Тапу наверняка околочился кто-нибудь из твоих дружков Маори, Эдвард. Они никогда не слушаются. Кстати, ты сам не заметил там ничего подозрительного? Полковник Клэр почесал в затылке и растерянно вытаращился. А, видишь ли, Джеймс, я бы не назвал это подозрительным, может быть, странноватым. Просто маори воспринимают все иначе, чем мы. Я и сам не вполне их понимаю, но слово они держат, и еще они очень суеверны, словом, занятный народец. — Коль скоро все вы так увлечены своими маори, — с подковыркой произнес доктор Акрингтон, — может быть, ты нам расскажешь, Эдвард, чем они занимались после концерта? — Это не так просто, — ответил полковник, почесав затылок. А возвращаясь в селение, я, например, был уверен, что они разбрелись спать, а они разбились на кучки и продолжали околачиваться на Мараи, неподалеку от клуба, что-то обсуждая. Престарелая миссис Тепапа толкала речь. Некоторые женщины причитали. Руа стоял со стариками. Странно. Полковник неожиданно оборвал свой рассказ на полуслове. — Что странно? — не выдержал, наконец, доктор Акрингтон. — А? Что? — встрепенулся полковник. — О чем мы и говорили? — Ах, да. Мне показалось странным, что Руа ничуть не удивился, увидев меня. Полковник глупо захихикал и ткнул пальцем в своего шурина. А самое забавное, что их вовсе не удивило наше предположение по поводу участи, постигшей Квестинга.